Глава 47. Он и еще несколько дней с опаской поглядывал на люстры. Даже плоские люминесцентные светильники тревожили его. Потом стал спокойнее. Та, растворившая его, люстра понемногу отдалялась, уходила в сон. Края щели как будто бы смыкались. Данилов отправил вежливые письма в госстрах и в милицию старшему лейтенанту Несынову. Просил извинения за хлопоты, которым он вынудил милицию, и сообщал, что, по всей вероятности, ему подбросили украденный инструмент. Он понимал, что у старшего лейтенанта тут же возникнут вопросы, как же это подбросили в запертую квартиру и почему. Данилов без всякой радости ждал звонка из милиции или вызова к следователю, но шли дни, а его не вызывали. Встретился Данилов в Настасинском переулке с Облаковым и лучшими умами Хлопобудов. Держался с ними строго, заявил, что они ошибаются, строя на его счет какие-то фантастические предположения. Впрочем, это их дело. Его же они заинтересовали, оттого он и согласился сотрудничать с ними, хотя и не очень понимает, какая им от него будет польза. Может, музыкальная консультация? Хлопобуды вели себя деликатно, сдержанно. Давали понять, что они знают, какая и когда будет польза. Приглядывались к нему. И было видно, что они, люди трезвых мыслей и чувств, не слишком верят чьим-то сведениям или подозрениям насчет его, но не прочь были бы им и поверить. «А вдруг это озорство Ростовцева?» — подумал Данилов. Позже, встретив Ростовцева, Данилов спросил румяного шутника, не представил ли он его Облакову особенной личностью. «Нет, чего не было, того не было». «Да», — сказал Данилов, расставаясь с Хлопобудами. «Чуть было не забыл. Никаких выгод я не ищу. Ну, только книги. А вот рецензий, хороших гастролей и прочего мне не надо. То есть не надо мне мешать, как случалось в последние недели, но и способствовать чему-либо в моей судьбе не следует». «Хорошо», — сказал Облаков. Сказать-то он сказал. Однако виолончелист Туруканов, очнувшийся от потрясения с монреальскими галстуками или забывший о нем, через несколько дней подошел к Данилову и, намекая на нечто им двоим известное, говорил с ним почтительно, даже заискивающе. Один из дирижеров, кого Клавдия видела в очереди в Настасинском переулке, раскланивался с Даниловым теперь куда приветливее, чем прежде. Выяснилось, что и на гастроли в Италию Данилов поедет. И критик Зыбалов прислал Данилову письмо, извинялся, что не упомянул фамилию Данилова в газете. Сообщал, что его игра на альте ему очень понравилась, что она выше музыки Переслегина, а, впрочем, и симфонию Переслегина он хотел бы услышать снова, чтобы оценить ее объективнее. Клавдия же подкараулила Данилова вечером у входа в театр и набросилась на него с упреками. Что же он ее водил за нос, упрашивая о записи в очередь? «Из-за чего они тебя пригласили?» «Я сам не понимаю, из-за чего», — сказал Данилов. «Не лги мне! Ты им понадобился?» «Им нужен музыкальный консультант. Вдруг придется читать ноты или оценивать песни. Музыкантов тысячи, лауреатов сотни, а позвали тебя? За какие заслуги тебя?» «Что ты на меня напало?» — сказал Данилов. «Ты не увиливай от ответа». «Я не могу ничего объяснить тебе», — сказал Данилов строго. «Я неволен». Эти слова сразу же успокоили Клавдию Петровну. Теперь она смотрела на Данилова с тихим интересом, и радость была в ее глазах. «Надеюсь, что ты не забудешь, кто я тебе». «А кто ты мне?» «Данилов, не надо. Ты знаешь, кто я тебе». «По-моему, ты начинаешь питать ложные надежды. К тому же ты имеешь в очереди куда больше возможностей, чем я». «Хорошо», — быстро сказала Клавдия, как бы соглашаясь с ним, словно он был одержим бредовой идеей, и что же раздражать больного. Потом она все же не выдержала. «А ты, оказывается, вон какой загадочный. Только прикидываешься простаком и бестолочью». «Извини, Клавдия», — сказал Данилов. «У меня спектакль. Загадки же мои давно бы могла разгадать». «Может быть, Я была слепая!» Уже следуя к двери, он услышал печальные слова. Данилов даже остановился в удивлении. Посмотрел на Клавдию, однако свет не падал на ее лицо. Играл он в те дни много. Играл с жадностью. Играл на альбане и на простом альте. Играл Данилов и дома, и в театре. Играл в яме с упоением даже музыку оперы и балетов, какую прежде считал для себя чужой. Теперь у него было желание войти внутрь этой музыки без чувства превосходства над ней и ее композитором. Понять намерения и логику композитора и обрести в музыке, пусть так и оставшейся ему чужой, свободу мастера, которому подвластна любая музыка. Но не мастера, а мастерового, скромничал при этом Данилов. В вещах им любимых он, как ему казалось, такой свободы достиг. Или уже достигал ее без особенных усилий и напряжений. То есть эти усилия и напряжения были в его музыке всегда, десятки лет, и были порой мучительными. Сейчас же они словно истаивали, звуки рождались сами собой. Данилов помнил слова Асафьева: «В конце концов, техника есть умение делать то, что хочется, но на всякое хотение есть терпение». Выходило, что он, Данилов, во всем поспешный и непоседливый, в занятиях музыкой был именно терпеливым и кое-чего добился. Дома он играл вещи наиболее трудные для альта, и они получались. Он и прежде не раз играл их, и прежде бывали удачи, но теперь Данилов полагал, что мышление его альта или альтов, выражение чувств инструментом, стали более точными и близкими к правде. И тембром звучания, и произношением инструментов Данилов часто оставался доволен. И будто бы забыл, каким неуверенным неудачником, каким ругателем самого себя он был в пору репетиции симфонии Переслегина и потом, после концерта. Ему казалось, что теперь у него словно подготовительный период, будто впереди у него прорыв. Будь он более рациональной личностью, он бы вычислил варианты этого прорыва, а то и проиграл бы их в мыслях, вынуждая себя к поступкам. Но тогда бы он был другой Данилов. Все чаще он думал о своей внутренней музыке. Ведь пока она звучит лишь внутри его, это своего рода тишизм. А что, если взять альт и попробовать? Но не будет ли тут нарушение его принципа не использовать в музыке особенных возможностей? Нет, считал Данилов. Он сам придумал приемы музыкального мышления, при этом опираясь на опыт именно земной музыки, что было немаловажно. Никому он тут ни в чем не обязан и не применял никаких неземных средств. Стало быть, его условие не нарушено. Исследователи не поняли его музыки, ну и ладно, или поняли. А от людей он ничего не собирался скрывать или утаивать. Наоборот, он имел потребность выразить перед людьми самого себя. Он хотел им говорить о своем отношении к миру и жизни. Слова ему не стали бы помощниками. Смычок и альт — другое дело. К тому же, пользуясь созданными им приемами, он мог мыслить и переживать прямо в присутствии слушателей, хотя бы в присутствии одного слушателя, не обращаясь к чужой музыке, а своей музыкой. Он импровизировал бы. К импровизациям же, когда-то обычным, теперь в серьезной музыке почти забытым, его тянуло. Но он говорил себе, что желает именно мыслить альтом и выражать им чувства, и потому импровизировать, а не потому, что желает показать свою виртуозность, и не потому, что в нем пробудился композитор. Он, конечно, не исключал возможности, что вдруг когда-нибудь примется писать музыку. В консерваторскую пору он увлекался и композицией. Потом все забросил, а тогда сочинил десятки пьес. Каждый день занимался упражнениями по контрапункту, 70 фуг в месяц, гармоническим анализом, сольфеджио. Нет, теперь он никак не мог назвать свои импровизации, а он на них, в конце концов, отважился сочинением музыки. Нот, исполненного Данилов, не записывал. Прозвучавшую в его квартире Наташи в те часы не было, музыку не повторял. Да и противоестественным казалось ему заучивать собственные мысли наизусть. И все же Данилов не удержался и дважды записал свою музыку на магнитофон. Хотел послушать ее как бы из зала. Прослушав, ходил взволнованный. Но все это было не то. Иногда он злился на альт, а чаще на самого себя. В той своей мысленной музыке он был сумасшедше богат. Весь звуковой материал, который существовал в природе и в изобретениях людей, все инструменты, и забытые, и сегодняшние, и будущие, все целое мира, все было к его услугам. Звукосочетания рождались мгновенно и любые. Теперь же он имел один альт, пусть и Альбани, но альт, что он мог? Данилов отчаивался. Считал, что никакие мысли и никакие чувства подлинно он не сможет выразить альтом, что его звук еще косноязычнее слов, но и бросить свои импровизации не мог. Играл он и играл снова. Говорил себе, отчаивается он от того, что избаловал себя мысленной музыкой. Теперь же пусть рассчитывает лишь на себя и на альт, и пусть не прибедняется. Техника у него сейчас отменная, и следует не заниматься самоедством, а следует дерзать, коли в этом у него есть потребность. Возможности альта далеко не исчерпаны. Это не оркестр, но это альт. Однажды он играл Наташе. Наташа хвалила Данилова, хотя и сказала, что музыка для нее не совсем привычная. А потом, когда к нему в Останкино зашел Переслегин, Данилов решился играть и перед ним. Объяснил ему, что за музыку он просит выслушать. Данилов играл минуты 4. Нервничал. Мысли его были скорые и отрывочные. Музыка вышла резкая, бегущая куда-то, иногда и с прыжками, колкая, порой словно бы с заиканиями. Случались в ней паузы, как бы остановки мыслей. Такты шли неравномерные. Движение по вертикали было своеобразное. «Интересно», — сказал Переслегин. «На самом деле интересно. Играете вы сильно, что делает ваш альт, а музыка похожа на вас. Нет, вы не всегда такой, но иногда таким бываете. И не было в вашей вещи банальности». «А не кажется вам, — осторожно спросил Данилов, — что я нарушил много правила?» «Ну, нарушили, но это правила учебников». Да и сколько новых правил уже возникало в 20 веке? И сколько еще возникнет? Ритмы, интонации, мелодии. Да и самые звуки наших дней особенные. Что же бояться нарушения правил? Какие удобны вам теперь средства выражения, такие и используйте. Людям вы будете дороги, если скажете свое, а не повторите произнесенное. А у вас свой язык, это видно и по одной фразе. Переслегин, похоже, убеждал сейчас не только Данилова, но и самого себя. «Ведь жизнь действительно особенная, новая. Зачем же ее в музыке укладывать в якобы обязательные формы? Вы нарушили правила, но я слышал не опыт с нарушениями, а музыку, при этом близкую мне, живущему в 70-е годы. Завтра ваши нарушения станут правилами и мои».